обетов и правил на себя, не накладывайте никаких без одобрения Отца Духовного, советом которого один поклон перенесет вам более пользы, нежели тысяча поклонов своечинных. Фарисей больше нашего и молился, и постился, но без смирения весь труд его был ничто. А посему ревнуйте наиболее мытареву смирению, которое обычно рождается от послушания и довлеет вам. Во всяком горе, и в болезни, и в скудости, и в тесноте, и в недоумении, и во всех неприятностях лучше меньше думать и разговаривать с собою, а чаще с молитвою, хотя и краткой, обращаться ко Христу Богу и к Его Пречистой Матери, через что и дух горького уныния отбежит, и сердце исполнится упование на Бога и радости. Кротость и смирение сердца – такие добродетели, без которых не только Царство Небесного не достигнуть, но несчастливым быть на земле недушевного спокойствия ощущать в себе невозможно. Будем учиться мысленно себя за все укорять и осуждать, а не других. Ибо чем смиреннее, тем прибыльнее. Смиренных любит Бог и благодать свою на них изливает. Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась у тебя неприятность, ты скажи: «Стерплю это я для Иисуса Христа». Только скажи это, и тебе будет легче, ибо имя Иисуса Христа сильно. При нем все неприятности утихают, бесы исчезают. Утихает и твоя досада, успокоится и твое малодушие, когда ты будешь повторять сладчайшее имя Его. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость.